написано, что но разумные из народа будут действовать. Пострадают некоторые разумные от меча, да? Но все-таки будет действие, а не бездействие. Нельзя сидеть сложа руки, ничего не делать и думать, ну, когда Бог начнет действовать, тогда и начнет. Да, время Господу действовать, закон твой разорили. Но мы должны доказать Господу свою верность. В свое время в нашем братстве было известно исповедание Степана Герасимовича Дубового. И он рассказывал в этой кассете исповедания о том, как он был завербован полковником Фисуненко КГБ в киевской гостинице. Трое суток находился в гостинице и дал ему целую кучу обязательств. И автономно зарегистрировать церковь, и устроиться на работу, и прекратить с нелегальной деятельностью, изменить курс Совета Церкви и прочее, прочее. Так вот, когда он исповедовался, вы знаете, он такую мысль сказал сильную. По Ветхому Завету, когда насиловали девушку, и она не кричала, ее нужно было убить вместе с насильником. Но если она кричала, она должна остаться в живых. Говорит, когда спецслужбы вербуют служителей, и они не кричат, они подлежат одной участи с насильниками. Говорит, я не кричал, я это хранил в тайне 20 лет. И я понимаю, что мое дело сегодня рассматривается на судилище у Христа. Я на скамье подсудимых у Бога, и я не знаю, как Бог решит участь моего спасения. Я 20 лет молчал, когда со мной это происходило. То есть в сопротивлении греху наше спасение. Когда мы не кричим, когда мы не действуем, когда мы бездействуем, Бог не действует. Но когда мы сопротивляемся, когда голос церкви слышен, молитвы, посты, действия активно, друзья, Бог приходит к нам, наполняет нас своим могуществом, и эта церковь необорима. Вот, кстати, это тоже одна из попыток разбить взаимоскрепляющие связи в теле. Это автономная регистрация Шевченковской церкви. Когда эта церковь была зарегистрирована, уполномоченный писал такие слова. «Учитывая известные особенности данного общества, вам необходимо провести работу с верующими, принявшими на себя ответственность за деятельность общества, и разъяснить им, что регистрация общества как автономного, означает, что оно не может оставаться сторонником Совета Церквей и поддерживать с ним какую-либо связь и должно неуклонно соблюдать законодательство религиозных культов». Вы слышите? Если церковь зарегистрирована автономно, она не имеет права поддерживать связь взаимоскрепляющую. И вот так отсекали члены у тела Иисуса Христа. Полная автономия – это рука, отсеченная от тела. Поэтому мы говорим, что абсолютная автономия – это греховная, ее внедряли внешне, а частичная автономия, когда церковь решает все свои жизненные важные вопросы, это евангельски обоснованная. Вот так отсекали. Кстати, в Шевченково, немножко я тоже расскажу, это тоже интересная поучительная история. Вот здесь у меня есть фотография мученика Шевченковской церкви. Я был в этом году на его могиле. Это Остапенко Иван Моисеевич. Он был в ссылке, а потом его там убили, а потом повесили. Из петли сняли повешенного и сказали, заберите своего пресвитера, он повесился. И 17 дней его тело в цинковом гробу доставляли ссылки до Шевченковской церкви, пока его захоронили. А за 17 дней, знаете, гроб, видимо, был в теплых местах, ему загримировали воском рану возле виска, воск потаял, и воск отошел. И когда открыли гроб, то следы насильственной смерти над пресвитером, они сразу были явны. Грим этот отвалился от виска. И было понятно, что его сначала убили, а потом повесили. А что предшествовало его смерти? Это тоже очень интересная история, которая стала нам известна из исповедания Степана Герасимовича Дубового. Но многие из вас его не знают. Я скажу так, что это старец, которого уже в живых нет. Он прожил длительную жизнь. Он был членом Света Церкви первого созыва, начиная с 65 года. Он был членом оргкомитета. Он был участником совещания инициативной группы вот здесь, в Десне, в доме Якименковых, в Московской области еще в 61 году. И был очень известный брат, сильный проповедник, но сдавшийся, надломленный. И когда он находился в этой киевской гостинице, где его полковник КГБ трое суток вербовал, он ему пообещал три вещи. Обещаю автономно зарегистрировать церковь. И обещаю устроиться на работу, то есть покончить с нелегальной деятельностью. Еще обещаю повлиять на председателя Совета Церквей, чтобы он вышел с нелегального положения, из конспирации. И еще обещаю повлиять на курс братства, чтобы ликвидировать совет родственников узников. Вот этот орган. И это все ему пообещал. И вот когда он вышел на свободу, приехал в Шевченковскую церковь, устроился на работу, органы власти вызывают его и говорят: ну что, Степан Григорьевич, ну, от обещаний надо к действию переходить. Пора регистрировать церковь. Он говорит: вы знаете, да я бы не против, но у нас есть узник. Он скоро освобождается, Иван Моисеевич Остапенко. А он такой, который пользуется авторитетом. Он 5 лет в узах отсидел. Церковь его спросит: а какое ваше мнение? Он скажет: я против регистрации. Вы знаете, я буду одинок. За мной церковь не пойдет, пойдет за этим узником. А они ему говорят: да вы не переживайте, мы все сделаем, мы все уладим. Дадим ему отпуск. Он из ссылки приедет в краткосрочный отпуск в семье, и вы используете этот отпуск для того, чтобы с ним поговорить. За стаканчиком чая и прозондировать, насколько он тверд в своих позициях. И попробуйте его склонить к регистрации автономной. А потом вы нам расскажете, как подается он, не подается влиянию. Вы знаете, так руками братьев прощупывали братьев. Руками братьев убирали братьев. Это был, наверное, единственный случай за всю историю нашего братства. Ему дают отпуск. Он на радостях приезжает в семью, ничего не подозревая, что там уже для него приготовлена сеть. Приезжает в семью, Степан Геразевич приглашает его на чашечку чая и беседует с ним. Ну, брат, сейчас такое время, бесперспективная такая ситуация в свете церкви. И конца гонениям не видать, но нужен разумный компромисс. Мы сделаем 1 шаг назад, потом 2 шага вперед. Нужно как-то так. Вот сейчас такая хорошая возможность регистрироваться не под всех Б, а на основе автономии полной. И регистрация нужна ради евангелизации. А он только мотал головой его так отрицательно: нет, говорит, я не согласен с этим. Никакой регистрации быть не может. Получается так, мы должны ради евангелизации сделать грех. Идти на грех ради евангелизации. Он его 2-й раз на чашечку чая приглашает, опять проверяет его способность уступать компромиссам. Он опять сопротивляется. Кончается его отпуск, улетает, дальше возвращается себе в ссылку. А через несколько дней после возвращения в ссылку получает с меня телеграмму: он найден повешенным. То есть Степан Герасимович доложил властям, что он несговорчивый, и власти решили его убрать. И Степан Герасимовичу дать зеленый свет. Теперь он вам мешать не будет, давайте. То, что обещали, выполняйте. И он зарегистрировал автономную церковь. И разорвал ее вот эти взаимоскрепляющие связи с братством, друзья. И вы знаете, когда его уже похоронили, а после его смерти пришло письмо, последнее письмо этого брата Ивана Моисеевича из ссылки. И в этом последнем письме он писал так: «Не плачьте обо мне, если я умру. Придет время, и Господь скажет: северу отдай, и югу не удерживай. И земля извергнет мертвецов своих, дабы представить их пред белым престолом и судьей всей вселенной, чтобы получить каждому то, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Будем помышлять всегда о добром и делать добро пред всеми человеками и Богом. Кого в чем обидел, простите меня, ради Господа». То есть он предчувствовал свою кончину. Он чувствовал, что это последние дни его жизни, но он умер верным до конца. И власти, хотя его повесили, знаете для чего? Чтобы верующие отказались хоронить. В православии не отпевают тех, кто повешен, да? Вот чтобы даже народ Божий отвернулся бы от своего верного пастыря, мученика. Но не получилось, все равно Господь все это разоблачил. И я в этом году был на его могиле. И вы знаете, по иронии истории, могила Остапенко находится рядом с могилой Дубового. Их могилы рядышком. И еще для себя, знаете, что удивительно узнал, что когда его к цинковый гроб привезли в Шевченково, Дубовой руководил его похоронами и утешал его жену и детей, зная о том, что он виновник его смерти, что он потенциально был убийца. О чем он скажет только 20 лет спустя: простите меня, ради меня убили вашего отца. Но во время похорон он был пастырем-наставником, пастырем-утешителем, он руководил процессе. Я не могу себе понять, представить, как эти вещи можно совмещать, друзья. Ну, мы никогда, наверное, этих людей не поймем, но эти люди, которые имеют внутренний надлом, они друг друга хорошо поймут. Оказывается, можно играть роль пастыря-утешителя и пастыря-наставника, разобщившись и со Христом, и потеряв эти взаимоскрепляющие связи в теле. Можно быть актером у церковных алтарей десятилетиями. Слава Богу, что Господь посетил его покаянием, исповеданием. Друзья, вот такая у нас непростая тема. Мы говорим о взаимоскрепляющих связях, но есть реальные опасности, из истории эти уроки надо извлекать, которые влияют на разрыв этих взаимоскрепляющих связей. В частности, мы говорим, что первые 50 лет братства до 17 года, это было действительно братство, когда оно росло, умножалось, а потом десятилетие было, когда руководство действовало не в интересах народа Божьего и не в интересах церкви, а в интересах своего тщеславия. И мы до сегодняшнего дня не можем найти тех могильников, массовых захоронений, свалок, где были захоронены останки тех верных, непокорных церковных решениям, церковным съездам по военному вопросу. До сегодняшнего дня еще не могут найти своих дедов и прадедов, где эти все мученики захоронены. Но церковь бодрствовала, сопротивлялась, боролась и побеждала. А мы с вами вошли в их победу, в их слезы и в их благословение. Мы с вами вызваны к жизни их молитвами. Когда они стояли на краю могил Бутовского полигона и молились: «Господи, возроди церковь, пошли пробуждение церкви Твоей, дай, чтобы церковь когда-то опять воспряла и была бы сильна». И по их молитвам 25 лет спустя был 61-й год, и Бог совершил то пробуждение, в которое мы с вами вошли. Где кончается автономия поместной церкви? В Антиохийской церкви был такой опыт, когда возник там вопрос по вероучению. Апостол Павел не решился на членском собрании решать автономно этот вопрос, по вопросу вероучения. Они отправились из Антиохии куда? В Иерусалим, на собор, потому что вопрос вероучения – это не только вопрос поместной церкви, вопрос всего народа Божьего. Собрались все пресвитера и решили не возлагать более на язычников бремени. Вопросы крещений, вопросы отлучений, дисциплины членов поместной церкви, избрание на служение – это вопрос поместной общины. Но вопросы вероучения они не решали автономно. Они уже шли, собирали большой собор, съезд первоапостольский в Иерусалиме, решали эти вопросы сообща. То есть есть предел автономии. Когда говорим об автономии, у нас всегда негативно, да, вот. И мы уже осторожны так как-то думаем, а что же это такое вообще автономия, да, греховная это или не греховная, или что. Так вот, есть такой пятый принцип евангельского писания. Это журнал «Вестник спасения». Наш журнал, третий номер, вот, за 70-й год. Журнал, который издавался. Так вот, значит, здесь так написано. Автономия – это право. Что церковь имеет право делать, и чего она делать не имеет права, да? И когда мы, ну, так сказать, знаем наши права и наши обязанности, мы ими можем правильно пользоваться. То есть вот это наши возможности, мы имеем право это делать. А это уже мы не имеем права, как вот сказал уже брат, там, влиять на вероучение и так далее. Все это дело соборный процесс, так сказать, съезд. Так вот, на основании, значит, изложенного в Слове Божьем воли нашего Небесного Учителя, новозаветная поместная церковь имеет право и власть принимать членов в свое общение. Ну, к нам приходят верующие, да? Или неверующий приходит, покаялся, да? И, значит, я хочу принять крещение. Что нам делать? Ну, что делать? Надо обратиться в духовный центр выше, сказать, можно принимать или нельзя принимать. Как вот? Нет, не нужно. Это наш вопрос. Это вопрос по местной церкви, автономии. То есть мы независимо от другой церкви. Вот, допустим, мы принимаем члены церкви, можно там обратиться в Киевскую церковь. Мы хотим принять вот члена. Как вы нам посоветуете? Да? Нет, не нужно совершенно. Это, ну вот, а у них своя церковь, у нас своя. Она независима, она автономна. Вот, понимаете слово автономия? То есть вопрос, который не требует никакого больше согласования. Покаялся грешник, хочет крещение принять. Это процесс, который, ну, церковь должна делать сама. То есть она имеет право на это и имеет власть на это. Так, но право принимать таковых в свое церковное поместное общение предоставлено согласно предопределенного Господом порядка каждой самостоятельной поместной церкви. То есть автономная – это самостоятельная. А когда она не самостоятельная, ну тогда получается, что она как бы церковь, ну какая-то сомнительная. А есть право и власть в церкви, когда нужно решать эти вопросы, но они независимо совершенно ни от кого. Послание к Римлянам 14.1 мы читаем. Апостол Павел поучает римскую церковь принимать немощных в вере, что указывает на то, что право принимать членов поместную церковь принадлежит исключительно самой церкви, а не кому-то другому. Понятно это, да, братья? Апостол не обращается с этим вопросом к епископам или вообще к представителям Римской Церкви, а ко всем находящимся в Риме возлюбленным Божьим, призванным святым. Здесь члены церкви составляют поместную Римскую Церковь, призывающую действовать самостоятельно. То есть это право такое, вот, и не надо здесь ничего придумывать другого. Второе, что имеет право и власть церковь делать – судить и наказывать согрешающих членов. Согрешил человек. Не надо звонить там в Владивосток или куда-нибудь еще в Петербург там, и сказать, вот мы, у нас вот такой случай, там брат согрешил или сестра, вот что с ним делать, надо отлучать или не надо отлучать. Не надо. Церковь решит сама этот вопрос. Она исследует вопрос, она знает этого человека, она знает это, и будет церковь видеть там и степень его вины, и степень покаяния, и принимать решение может. То есть автономно, независимо, так сказать, ни от каких других обстоятельств. Значит, судить и наказывать. Выражение как то уклоняйтесь от происходящих разделений и соблазней, или завещаем вам, братья, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, если кто не послушает слова нашего, всем посланий того имейте на замечании и сообщайте с ним. Довольно определенно говорит за то, что во всех этих случаях апостол обращается к поместным церквам, советуя им действовать по воле Господней и согласно предопределению его самостоятельно. Все это говорит за то, что решение или постановление каждой поместной церкви считались для всех членов обязательными и окончательными, которых никакая другая власть опровергать не могла. Ну, церковь наказала кого-то, да? За грех наказала. Не может приехать пресвитер другой церкви, или там церковь другая сказать, не, вы неправильно сделали, давайте переделайте, там переголосуйте и так далее, и как-то еще. Нет, самостоятельно и окончательно. Церковь принимает такое решение. Это правильно. Прощать кающихся, ранее отлученных церковью. Ну, человек согрешил, отлучили. Дальше смотрят на духовную жизнь, человек покаялся, принимать надо или не надо принимать. Тоже это решает поместная церковь самостоятельно. Для этого не нужно тоже никуда не ехать, ни в Америку, ни в Африку, ни в другой какой-то город, чтобы узнавать, можно это делать или нельзя. Это делает поместная церковь на основании членского собрания своего, исследуя вопрос этот. Вот, и потом принимает такое решение. Прощать или, значит, воздержаться пока еще там, дать срок какой-то или как-то еще. Принимать или не принимать. Поместная церковь одна имеет право и власть для себя избирать служителей, будь то пресвитеров, диаконов или делегатов. Ну, делегатов на съезды, на общение и так далее. Это решает поместная церковь сама. Вот. Она не избирает пресвитера для какой-то другой церкви, для кого-то еще. Да? Она избирает для себя. Если она решила, что вот этот брат, да, достойный, подходит для, по его, так сказать, всем данным, да, для служения, церковь избирает его на служение. И никто не может здесь сказать, что это неправильно. Значит, церковь одна, она имеет это право. Подтверждение этого принципа Писание дает нам следующее указание. «Дошел слух до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию». Антиохийской церкви сказал Дух Святой, отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их. Антиохийской церкви Дух Святой сказал, не Фессалоникской, не Ладикийской, никакой другой. Он сказал это, отделите мне Антиохийской церкви Дух Святой сказал. То есть в церкви нужны были служители, Дух Святой им сказал, отделите вот этого там Петра, Павла, Ивана, там, ну кого для служения, вот здесь в данном случае Варнаву и Савла на дело, для которого я их призвал. Тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили, избрали из среды себя мужей послать их в Антиохию. Также и по отношению посланников или делегатов церквей. Мы видим, что поместные церкви действовали самостоятельно. Так мы видим, что поместные церкви действовали. И при том, так, например, сказано, что послали также брата, и при том избранного от церквей. И еще, впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата вашего посланника. Филиппийцам 2.25. Ну, то есть, вопрос избрания служителей, церковь избрала, проголосовала, решила, а потом приехали братья и рукоположили на служение для поместной церкви, для совершения служения. Вот такой, значит, принцип существует. Поместная церковь имеет право решать вопросы, которые Господь не нашел нужным точно определить. Есть такие вопросы или нет? Которые точно Господь не указал. Есть. К этим вопросам относятся определения, когда и сколько раз в году должна совершаться вечеря Господня. Ну вот у нас совершается один раз в месяц. Ну и везде так в братстве. Есть другие церкви, где совершается, ну, чаще, скажем, один раз в неделю. Ну, есть церкви, где совершается там один раз в полгода и так далее. Ну, так решила церковь, так, ну, и никто тут ничего не это. Ну, у нас вот как принято, так мы и совершаем. Но точно не обозначено в Священном Писании, то есть не написано. Совершайте вечерю Господню там один раз в 10 дней, 20, 40, ну и так далее. Поэтому церковь сама решает. Вот, значит, сколько должно быть богослужебных собраний? Сколько должно быть? 2 в неделю, 3, 5, 7? Вот, ну, написано, что ежедневно собирались, да? Каждый день собирались для изучения Писания. Ну, вот у нас, может быть, не получится каждый день, да? Условия другие, возможности другие. Поэтому Господь оставил этот вопрос на решение по местной церкви. Вот сколько? Ну, значит, вот мы у нас как у собрания проводится по таким дням, по которым решили в церкви. И нет в этом. Ну, потом церковь может сказать, давайте еще день дополнительно. Ну, давайте решим. Или, может быть, день переменим, там, или время собрания. Вот мы, нам удобно вот такое время. А другие говорят, ну, как это так? У других 6 часов вечера. А у вас вот почему-то вот такое время. Это неправильно. Почему вы так автономно собираетесь, да? Как решила поместная церковь? Будет неудобно, будет плохо, вы скажете, давайте мы переменим, да, сделаем там 6 вечера или 7, или как там, как угодно, да? Сколько должно быть деловых членских собраний в неделе? Относительно таких вопросов апостол Павел дает указание, чтобы все происходило благопристойно и чинно. Вот что главное, чтобы все было благопристойно и чинно. Чтобы собрания членские там не превращались в какие-то другие там выяснения, а чтобы все было по воле Божьей, как Дух Святой ведет, так вот оно и будет. То есть сколько раз собрание проводить, с какого времени его назначать, это автономия поместная, то есть вопросы, которые поместная церковь решает. Ну, наверное, ответил, да? Еще я хотел бы вот что. Какие должны быть взаимоотношения между церквами? Вот тоже важно, да? Или нет? Ну, мы живем в одном братстве, правильно? Мы любим наше братство. Мы в одном союзе мы входим. И у нас взаимоотношения между поместными церквами. Какие они должны быть? Несмотря на то, что каждая поместная церковь есть единица, которая сама собой управляет и действует самостоятельно во всех церковных избраниях, и никакой другой церковной организации, как мы, высшей инстанции, не подчинена. Между ними все же существует тесная связь. Вот мы сегодня о связи говорили, да? Связь, единство, посредством чего они соединены в одно неразрывное целое. Что это такое, а? Церковь Христа. И поместная церковь наша, и на Петровском бульваре, и там, скажем, еще на Мукомольном проезде, да, и где-то еще есть церкви поместные в других городах, и все, мы все соединены связями, посредством чего в одно и нераздельное целое. Священная связь, соединяющая все поместные церкви в один великий и славный живой организм, заключается в том, что у всех одна глава – Христос. У всех церквей поместных – Христос. И у нас, и в Владивостоке, и в Америке где-то там церкви есть, да? У всех Христос. Значит, мы соединены под одной головой. И поэтому все хорошо, наши связи существуют, да? Дальше. На всех лежит одинаковая ответственность за распространение Евангелия среди всех народов, также и в том, что они посредством возрождения сделались причастниками божеского естества. И мы, и другие, и третьи, и все везде в союзе нашем, да, и даже не в нашем союзе, христиане, сделались причастниками божеского естества, получив прощение грехов и жребий со священными, и жизнь вечную, и радость во Святом Духе. Кроме этого, у всех поместных церквей есть одно правило жизни – не делать другому то, чего не хочешь себе. Вот это главное правило. Чего себе не хочешь, вот то другому ты и не желай. Не надо говорить, ага, ну, я несу там, допустим, 5 кирпичей, да, а ты 2. Ага, вот неси тоже 5. А человек не может 5 нести. Он не может посещать 7 собраний в неделю, да? Он может 2 посещать, он может 1 кирпич нести. Хорошо, слава Богу, лишь бы нес туда, куда надо, да? Куда следует. Вот это самое главное, да, правильно? Чтобы в одно дело, в одно место, в одно служение соединены под одним, под одной главой нашего Господа Христа Иисуса. Нельзя возлагать бремени, да, на человека, который не может это понести. Так просто нельзя. Вот даже в вопросах одежды, братья и сестры. Я помню, в юности нашей на Украине жил, в Донбассе, и вот там брат такой один появился у нас и говорит, должна вся молодежь, сестры, одеваться, как моя Варя. А Варе так, ну, под 70 лет примерно. Да? Вот, все одеваться должны так, чулки черные там, ну, там туфли такие там, полусапожки там закрытые, ну, все, все должно быть, как моя Варя. Что делать? самостоятельно, независимо. Не-не, вот должны вот все быть так, вот так одеваться должны. Ну, мы с ним и так и воевали, и бесполезное дело. Нет, все, все. А он такой, знаете, напористый, авторитетный очень, да, и никак не можешь убедить, что не могут наши сестры молодые так ходить, как Варя, да, вот, ну, так, платок там такой какой-то оренбургский повязать и так далее, и все. Ну, вот есть всему какие-то меры и пределы, да. Нельзя так делать, это будет нехорошо, это будет неправильно, это будет насилие над человеком, он будет делать, может быть, но будет потом не согласен с этим и так далее, и все прочее. Ну, молит, Господи, покажи нам, как же нам быть. И однажды Варя, это его жена, ну, так она, старушка, одела пиджак его. Ну, мужской пиджак, ну, одела, и пришла в собрание, да. Мы говорим, а если мужское, да, на женщине мерзость перед Господом, да, значит, нельзя, как ваша Варя, одеваться. Ну, и на этом вопрос кончился. Бог помог как-то так избавиться от этого даже вопроса. Нельзя вот, ну, вот, чего себе не желаешь, да, то и другому никогда не желай. Это самый главный принцип межцерковных связей. Смотря на эти неоспоримые факты, совершенно естественно, что каждая поместная церковь заинтересована благополучием своей союзницы. Не соперничать, а союзничать, понимаете, братья и сестры? Ага, вот там, в этой церкви, да, ну пусть там попробуют, мы вот теперь здесь, а вы там попробуйте, а у них нужда появилась какая-то, да? А мы должны помогать. И вот смотрите, какой факт Священного Писания. Все усилия таких церквей направлены к одной великой и славной цели – поддерживать друг друга. Так что, кто собрал много, не имеет лишнего, кто мало, не имеет недостатка. С каким усердием и какой форме церкви апостольского века осуществляли эту истину? Видно из взаимной поддержки во время всеобщего голода и бедствия. Все поместные церкви также имели и самую тесную духовную связь общения, что видно из обращения за братским советом другим церквам для разрешения трудных вопросов, о чем свидетельствует 15 глава Деяния апостолов. Кроме этого, одна церковь помогала другой в деле распространения евангельской истины, принимая в этом живейшее участие, где такое было необходимо. На благовестие едут, говорят, пусть ваш хор поучаствует с нами. Да и хорошо, слава Богу. Или ваш оркестр пусть поедет с нами, там, с нашей церкви. Хорошо, пусть поедет. Или брат, вот пусть наш брат, да, там, пресвитер или не пресвитер, пусть поедет там в другую церковь и там поучаствует. Да хорошо, мы рады, слава Богу, мы хотим. Вот это и есть связи наши. То есть не соперничать, а вот у нас здесь хорошо, у нас лучше, а у вас там хуже. А вот у вас как, а у нас так. Да слава Богу, мы все под одним главой Христом, и поэтому мы должны помогать друг другу, помогать. Поэтому, братья и сестры, это вот важно. Вот эта автономия есть, независимая, да? Каждая самостоятельная поместная церковь признавала свою ответственность перед Господом распространять Евангелие Царствия Божия в своей ближайшей окружности, согласно последнему повелению вознесшегося Господа, который сказал, вы будете свидетелями, начиная с Иерусалима. На основании этого факта Антиохийская церковь избрала и поставила на миссионерскую работу своих первых двух миссионеров – Павла и Варнаву. Тогда как в снабжении необходимыми материальными средствами принимали горячее участие и многие другие церкви. Это не значит, если, допустим, там другая церковь послала миссионеров на Дальний Восток, а мы говорим, ну теперь вы их и содержите, пусть там это, как тут говорил брат один, раз ты миссионер, пусть там тебя крокодилы сидят, а мы тебе помогать не будем, да? А нельзя так, да? Нельзя так. Вот мы должны помогать, мы должны там это участвовать и понимать, что люди на севере находятся, хоть их послала и другая церковь, но вот, значит, нужна им замена, нужна, да, пожили там 5 лет, скажем, там, или сколько, тяжелый климат, суровый, кто-то, семья, да, переехать сюда, а другому поехать тут. То есть помогать надо все время, вот такая вот взаимоскрепляющая связь. А вот теперь объединение церквей. То же самое следует сказать об объединении церквей. То есть, ну, объединение, куда входит много церквей, это у нас там областное объединение есть, межобластное, да, совет церквей, да, ну и так далее, все вот объединения. Все эти межцерковные союзы являются исключительно добровольными объединениями различных поместных церквей, находящихся в определенных географических границах. С одной стороны, задача такого объединения нескольких церквей в один союз заключается в том, чтобы содействовать духовному благоуспеянию всех церквей, входящих в него, а с другой стороны, чтобы успешнее распространять евангельскую весть. Вот для чего нужны союзы, понимаете? Чтобы успешнее распространять евангельскую весть. Такой союз может через своих избранников, съезжающихся на съезды и совещания, давать самостоятельным церквам, входящим в него состав, советы и высказывать им свое мнение. Но он не имеет права самостоятельно вникать во внутреннюю жизнь таких церквей без их согласия, наводя там порядки по своему усмотрению. Такое право принадлежит исключительно церкви. Ну, могут приехать по советам, братья и сестры. Ну, вот мы вам советуем там, ну, 5 собраний делать в неделю. Ну, хорошо, мы совет могли выслушать, хорошо, мы рассудим, да? А сказать, нет, вот только так, да, наводить порядки, ну, тогда уже не надо, это будет неправильно. Нарушается принцип автономии. Он должен соблюдаться. Примечание. В случае, когда одна из союзных церквей уклонится от истинного пути и впадет в какую-нибудь ересь, или не проявит должной дисциплины к согрешающим членам, или в ней возникнет недоразумение, с которыми она не пожелает или не сможет справиться, то такой церкви или части ее членов предоставляется право созвать специально каждый раз на то избираемую чрезвычайную комиссию из представителей соседних церквей для разрешения таких вопросов. Такая независимость каждой отдельной поместной церкви больше содействует единству духа всех верующих, чем какая-либо другая форма правления. То есть автономия не означает, что мы будем здесь утверждать у себя какие-то принципы греховные. Тогда и другие церкви вникнут, да, и скажут, что же вы делаете? Мы же все братья и сестры верующие, а почему вы допускаете у себя в церкви вот такие порядки, да, некоторые, так сказать, ну, нарушают волю Божию. Поэтому такая автономия не годится, мы должны быть, ну, соединены в одно тело, под одним главой, и поэтому должны жить в мире, в любви, в согласии. Пусть Господь нас благословит. 2 часа нашего собрания, друзья, подошли к концу. Пусть Господь благословит эту тему осмыслить, потому что это то, что имеет отношение к нашей практической жизни и нашим правильным взаимоотношениям в теле, чтобы были у нас правильные связи, и чтобы тело Иисуса Христа было славным, единомысленным, чтобы братство было сильным, и чтобы мы могли быть также единомысленны между собой к устройству дела Божьего и в интересах дела Божьего в каждой поместной церкви. Среди печали взгод житейского волнения, лишь ты один, Господь мой Бог, даришь мне утешение, лишь ты один, Господь мой Бог, даришь мне утешение. Ты один, Господь мой Бог, даришь мне утешение. Израненный грехом больной лежал я при дороге, лишь смерть витала на смерть видала надо мной, грозила гибель вскоре. Лишь смерть видала надо мной, грозила гибель вскоре. Но мимо проходи без чувства сожаления, лишь ты приблизился ко мне с бальзамом исцеления, лишь ты приблизился ко мне с бальзамом исцеления. Лишь ты приблизился ко мне с бальзамом исцеления. И вдруг ожило все во мне, вновь солнце засияло, я исцелен теперь. Жизнь вновь. новая настала, я исцелю.